Глава 8. Неуместное веселье. Вынужден признать, что, ковырнув пальцем в только одном ему известном месте, наобум, без фактов и доказательств, старик, тем не менее, вывел нас на возобновление расследования этого запутанного дела. Кто забыл или не знал, старик — это мой позывной. А потому, между прочим, что фактически я здесь старше всех, хотя физиологически выгляжу второклассником средней советской школы. Поэтому на едкое замечание пятого о ковырянии пальцем могу и обидеться. Повезло начальнику, что сегодня я сам не свой. Надо думать после вчерашнего буйства сюрреализма, и ведь не расскажешь никому. Имеется в виду без риска загреметь в соответствующий диспансер. «Вот мне просто интересно!» — шеф поерзал в кресле, удобнее усаживаясь и рассчитывая, видимо, на долгий и увлекательный ответ. «Какое событие стало исходной точкой в цепи логических умозаключений, которые сконцентрировали твою заинтересованность ни много ни мало на групповом убийстве в Камышлах? У меня почему-то перед глазами возникла деревянная рейка, торчащая из... под ягодичной складки». А потом из глубин памяти всплыла унылая физиономия Казета, украшенная почему-то шикарными усами и бородкой Георгия Валентиновича Плеханова, да еще и с нахлобученным до самой переносицы ленинским картузом. К слову, безбородый дубликат сидел тут же рядом и ехидно ухмылялся. Я прищурился. Нету никакой исходной точки, Сергей Владимирович. Просто профессиональная интуиция. Опыт, помноженный на годы. Сан Саныч не удержался и хмыкнул. Вообще-то мы сегодня солидно заседали в кабинете шефа, а не почесывали брюхо в спортзале, как обычно. Начальник решил накачать официоза и вызвал нашу группу в главный штаб. А у Казета опять хихоньки. Отмазался от экзаменов по истории партии и счастлив. А благодаря кому отмазался, а? Надо напомнить. А вот скажите, Сергей Владимирович, гляжу я, Сан Саныч сидит тут, улыбается. А он ленинские зачеты сдал, прежде чем к новому делу приступать? Он вообще готов идеологически или все на самотек? Шеф устало вздохнул. Не до зачетов, отрезал он, и не до веселья. Поэтому отставить ваши хохмы. Тебя, старик, в первую очередь касается. А что я? Отставить, я сказал. Ого! Нечасто начальник голос повышает. Что-то, значит, не так. Накладки какие-то, Сергей Владимирович? Угадал. Вспышка досадливого раздражения еще не прошла, но шеф быстро возвращал контроль над собой. Курировать нас будут, контролировать и направлять. Вот это новости. Мы что, под надзором теперь будем работать? Вкратчиво поинтересовалась Ирина, пытаясь успокоить своим мурлыканьем раздраженного шефа. Пятый в раздражении, тушите свечи. Номинально. Начальник окончательно взял себя в руки и теперь хмурился, стыдясь собственной несдержанности. Представитель группы партийного контроля получает доступ к материалам расследования, в части касающейся... Короче, туда, где мы ему позволим касаться. Понятно? Более чем. Предполагается высокий резонанс и серьезная политическая подоплека, поэтому партия решила проконтролировать ход нашего расследования. А как они пронюхали? Я молод и малосознателен. Мне дозволяется чуточку диссидентствовать и либеральничать, и демократничать. Короче, борзеть в меру. Но вопрос в тему. Отменяй, пронюхали, раздраженно бросил пятый. Через Совет ветеранов войны. Я наводил там справки о потерпевшем. Послушался меня все-таки. Ну и как? Навели? В этой папке все, что наработали следователи и дознаватели из МВД по убийству. Есть даже протокол о передаче материалов законченного следствия в прокуратуру. Если бы не наше вмешательство, выразительный взгляд в мою сторону. На днях все эти художества бодро отправились бы в суд. Под строительство вышки, разумеется. Для того самого бестолкового пьяницы. В целом все грамотно, весомо и основательно. «Если бы не...» «Совет ветеранов», — подсказал я. «Это понятно. Мы почитаем, конечно. Все буковки изучим. А в двух словах можно вслух?» «В двух словах», — проворчал начальник, выравнивая лежащие на столе бумаги и письменные принадлежности до состояния режущей глаз симметрии. «В двух словах не получится». Тогда в трех. Ляпнул я и осекся. Шеф так зыркнул, что я чуть язык себе не откусил. И вырвал грешный свой язык. Еще и Ирина чувствительно пнула меня под столом по коленке. Да, самое время помолчать. Потерпевший Кондратьев Тимофей Леонидович, 1926 года рождения, уроженец поселка Ключи под Симферополем, стал рассказывать Сергей Владимирович. Партизан, выразительный взгляд в мою сторону. Один из немногих, кто остался в живых после содержания в концлагере «Красный». Об этом заведении подробной информации в широком доступе нет, хотя 3 года назад все же состоялся суд над палачами. Кого нашли? — Германии нашли. Пятый хмыкнул. — Не все так просто. Открыл ящик стола и вытащил на свет несколько фотоальбомов, толкнув по столешнице в нашу сторону. — Ребенок, у тебя нервы крепкие? — Хороший вопрос. Особенно после того, как в течение последних 1,5 лет волей обстоятельств я пару раз был буквально в сантиметре от гибели. — Где страшно будет, я глаза закрою. Ну — Ну-ну. Видно было, что пятому тоже как-то не по себе. — Какой-то особый концлагерь? — поинтересовалась Ирина. — В том-то и дело, что особый, — сказал начальник, пока мы, холодея, разглядывали пожелтевшие от старости фотоснимки. Бывший совхоз «Красный» во время оккупации Крыма фактически был фабрикой смерти, и не столько для военнопленных, сколько для гражданского населения. Включен в международный реестр наряду с Бухенвальдом и Дахау. — Ничего себе! Всего же за 2 года замучено, сожжено, сброшено живьем в колодцы, забито до смерти и уморено голодом примерно 15 тысяч человек. Я употребил слово «примерно», потому что из колодцев не изъято останков около 2000 узников. Колодцы просто решили запечатать и залить бетоном. Работники на раскопках падали в обморок и сходили с ума. Мы молчали, оцепеневшие. А начальник продолжал тихим, ровным и страшным голосом. Стационарных печей не было, но людей жгли так называемым стеллажным способом. Нижний слой — шпалы, потом люди, доски, керосин, снова люди, доски, керосин, люди, доски, керосин, и так до 10 слоев. Люди, многие, короче, были еще живы. Найдено 2 таких стеллажа. В одном было сожжено минимум 2500. Во втором около 1700. На пожарище даже костей не оставалось, один лишь пепел. Фотографии в этом альбоме. А вот в этой папке материалы судебного процесса над палачами. 3 года назад он, наконец, состоялся. — В Германии, — спрашиваешь, — искали? Шеф как-то очень неприятно оскалился. — А где еще? В Канаде? В Аргентине? В Бразилии? — В Советском Союзе. Подрагивая голосом от чрезмерного спокойствия, ответил шеф. Из персонала лагеря только 4 немцы. Все остальные — шуцманы, полицаи 152-го крымско-татарского шумобатальона. Да-да, те самые, о которых ты тут на медне распинался. За 2 дня до освобождения Симферополя они провели последнюю акцию уничтожения, так называемую процедуру зачистки лагеря, вручную, из пулеметов. А потом, по дороге на юг, куда они якобы отступали с немецкими войсками, шуцманы просто банально растворились в предгорьях. Разбежались кто куда. На все 4 стороны. Из списка личного состава все пропали. Или спрятал кто-то, или просто кто-то уничтожил от греха. Вот и пришлось вылавливать их по свидетельским показаниям без малого 30 лет. Все, что они творили с узниками концлагеря, в материалах суда подробно описано. Читайте, анализируйте. Он шумно встал, толкнув кресло назад. Я в партком. Знакомиться с куратором. Вы работаете с документами. Материалы под грифом. Из кабинета не выносить, записей не делать. Сергей Владимирович, мы знаем, что такое под грифом. Как раз это я и хотел услышать. И именно от тебя. Учитывая, что ребенку вообще допуск не положен. — Так я знаю, что все это безобразие под вашу личную ответственность. Ценю даже. — Ладно, работайте. Не стал ввязываться в перепалку пятый. — У вас 2 часа на все про все. Потом жду версии. — Ой, постойте, Сергей Владимирович. — Ну что еще? — Вы говорили версии. Организуйте нам встречу с подозреваемым. С тем самым пьяницей, что чуть под вышак не загремел. Он ведь наверняка в отказе. — А ты откуда знаешь? — Лопет. За спиной закашлялся Казет. — Организую. Все, читайте, я пошел. — Непохо. — Отставить. — Понял. Хлопнула дверь. Излишне, надо сказать, резко хлопнула. — Ну ты что, старик? Ирина демонстративно покрутила пальцем у виска. — Шеф и так на взводе. — Да я понимаю. Я уселся за стол и пододвинул к себе папку с материалами суда. — Ну, что там у нас под грифом? — Да, не секретить эти документы надо, а в газеты, в листовки, в телепередачи и кинофильмы. В школах надо, на уроках мужества показывать. — Кому надо, виднее. — Кому надо, страну прощелкают через 15 лет. — Чего-чего через 15 лет? — оторвался Сан Саныч от материалов дознания. — Какую страну прощелкают? Ирина за спиной у газеты сделала мне страшные глаза, в очередной раз покрутила пальцем у виска. Ну да, погорячился. То, что я из будущего, знает только Ирина. Газет пока в круг посвященных не допущен. Фантастическую, буркнул я с показным равнодушием. Фантастически тупую и неорганизованную страну. Ты что, Стругацких не читал? Попытка к бегству. Там герой, между прочим, тоже из концлагеря сбежал. Сан Саныч только рукой махнул. Нашли время для литературного салона. Давайте, работайте секреткой, не филоньте. А ведь и точно. Газет сейчас в отсутствии пятого, по субординации старший. Слушаемся, Гергауптман. Сан Саныч медленно отложил от себя очередной протокол допроса и внимательно посмотрел на меня. Слышь, Витек, как бы тебе это доходчиво объяснить, чтобы дошло до нужного места? Ты ведь вроде как умный. Тогда должен врубаться. Ты это брось хохмить по этому поводу. Особенно вот так. Не стоит шутить, как попало. Случается, что и не смешно бывает. У тебя под носом целая пачка фотографий с горами костей и черепов человеческих. Они, между прочим, от людей остались, которые запросто могли дожить до нашего времени. А тут на фотографии, гляди, завалы из пепла и шпалы обгоревшие. Заметь, шпалы даже не прогорели до конца, а от людей песок серый. А вот смотри, это наручники из проволоки. Людям сзади руки скручивали и живьем в колодец. Смотри, смотри. Вот эта гора с человеческий рост — это все проволочные наручники. Мне показалось, что вместе с щеками у меня даже кончики ушей полыхнули красным. Ай да, Сан Саныч, уважаю. — Прости, — сказал я тихо и покладисто уселся за материалы. — Уел меня, Казет, сделал. — Ай, поделом, так тебе и надо, умник сопливый. Воцарилась рабочая тишина. Почему большинство фотографий я вижу первый раз в жизни? Я — историк, публицист, да и просто неравнодушный и любознательный по жизни человек. Почему действительно все эти материалы суда над палачами засекречены от народа? Кого мы очередной раз боимся обидеть? Зачем мы даем повод будущим либерастическим подонкам заявлять через 20 лет, надув щеки, что весь этот кошмар — хитрая фальсификация комитетчиков? Мол, неправда все это. Не было в совхозе «Красный» десятков тысяч невинно убиенных. А если и были, то это все КГБшники сами и устроили. Вот сидят рядом со мной за столом молодые, приятные на вид люди, тоже КГБшники, между прочим, профессионалы, бойцы, и все равно бледнеют, читая. Кулаки сжимают до белых костяшек. Как можно, к примеру, придумать, сфальсифицировать такое? Как только ушли немцы и шуцманы из концлагеря, уничтожив предварительно всех узников, оставшиеся в живых жители Симферополя, кто пешком, а кто на подводах, устремились в урочище Дубки, где и проходили акты массового убийства. Люди бросились искать своих родных и близких среди бездыханных, изуродованных тел. Сразу везли гробы на телегах, чтобы дважды не приезжать в это адово место. А к вечеру местный городской лазарет был наводнен невиданным доселе потоком сошедших с ума людей. Не всякая психика выдерживала открывшееся горожанам зрелище. Вот факты, вот показания медперсонала, журналы, ведомости тех лет. Это что, все тоже сфальсифицировано? Искусственно придумано? Как такое можно вообще выдумать? А вот показания обвиняемых, бывших охранников лагеря, как они, без смысла, заставляли изможденных людей таскать по полю камни, как устраивались демонстративно-показательные расстрелы, как ежедневно к отбойному столбу, стоящему посреди лагеря, привязывали одну жертву и показательно забивали ее насмерть плетьми из бычьей кожи, переплетенной стальной проволокой. Развлечение ради. Жертва группового убийства на северной стороне, Тимофей Кондратьев, тоже побывал у этого отбойника. Вот его показания на суде. Чудом спасся. Одноглазый шуцман, которого сами полицаи за жестокость прозвали шайтаном, все норовил попасть человеку кончиком плети по глазам. Жаждал отомстить за свое собственное увечье. А Тимофей, прикованный к столбу, все крутился да изворачивался. Шайтан и зубы ему повыбивал, и ребра переломал, ключицу надвое, а по глазам попасть все никак не мог. Бездыханного, полумертвого Тимофея оттащили в барак и бросили на пол помирать. А утром в барак зашел комендант лагеря, обершарфюрер СС Карл Шпекман. И вдруг, неожиданно, приказал отвезти избитого узника в городской лазарет. Немец, скорее всего, сам был в шоке от жестокости собственных подчиненных. А из лазарета парню помогли бежать подпольщики. Вынесли его под видом умершего, а затем переправили в горы к партизанам. Придумано? Чудом повезло парню, которому тогда было сколько? 17 лет. Мальчишка, которого просто во время облавы случайно зацепили полицаи. С улицы забрали. Не понравился он им чем-то. И для того ли ему тогда повезло, чтобы его какое-то животное через 30 лет в мирное уже время зверски растерзало, вместе с семьей, вместе с женой и дочерью. Уму непостижимо. Получается, догнала мужика война. Настигла, когда он и не ждал, когда страшные свои мучения в концлагере готов уже был забыть, как кошмарный сон. И не говорите, что это сотворил пьяный односельчанин. Это сделала война. Пулей на излете, шальным осколком от взрыва, ошметками людской изуверской злобы, уже безвластной, но не ставшей от этого менее опасной. Я перевел дух, глубоко втянул в себя воздух, с надрывом получилось, как перед плачем. Медленно выдохнул, заставил себя успокоиться. — Кому ты помешал, Тимофей Кондратьев? Для кого стал опасным через 30 лет после того, как отгремело последнее эхо той ужасной войны? Узнал кого-то? Повстречался случайно с упырем из прошлого, выпустившим наружу свои кровавые когти? С фашистской жестокостью. Ох и непростая мне вчера статейка на глаза попалась. Ох и непростая. И вся эта мистика. А ведь эффект от вчерашней чертовщины получился совершенно противоположным. Кто-то, рассчитывая меня отпугнуть, сам того не желая, четко указал: «Правильным путем идете, товарищ». А я, к тому же, еще до кучи и разозлился от всех этих непоняток, от аллюзий и парадоксов. «Ах вы, газеты воровать! Да фокусы мне Копперфилдовы с принцессой Дианой показывать! Ужо я вам! Бороться, искать, найти и не сдаваться!» Что там было? Улица Эстонская, в Симферополе, на секундочку, где неподалеку и размещался совхоз «Красный», чудовищная фабрика смерти, вершина европейского цинизма в союзе с азиатской кровожадностью. Оттуда и начнем плясать.